Глава 7. Задушевные беседы. «А ты смешной. Мы съедим тебя последним». Фая лежала на соломенном тюфяке, который она даже своим собакам постеснялась бы предложить. Медленно приходила в себя. Пошевелила ногой, рукой, все целое. Неуклюже приподнялась, огляделась. В пустом ангаре из-за решеченных высоких окон ощутимо поддувало. Подъеденные ржавчиной металлы, разбитые бетонные полы добавляли атмосфере унылости. Двери заперты, а на полу стоит поднос с двумя мисками неаппетитно выглядевшей баланды, стакан с чаем. Тут же зеркало и таз с плавающей в нем ветошью. «Зачем?» Рука потянулась к зеркалу. «О, божечка! Ну и рожа у вас, дорогуша!» По другую сторону смотрела свинья, лица не узнать. Запекшаяся кровь, органические ошметки. Выделяются два карих глаза, хищно поблескивающих влюющимся из зарешеченных окон приглушенном свете. Волосы больше напоминают дреды, заплетенные сумасшедшим парикмахером. Лихорадочно взяла из таза тряпку, отжала, остервенела, протерла лицо и шею. Орудуя салфеткой, огляделась. Воспоминания вчерашнего дня лавиной захлестывали и без того неустойчивое сознание. Ладно уж, посмотрим, что к чему. И определимся. Взгляд упал на поднос с едой. Чай пришелся как нельзя кстати, а вот остальное содержимое на вид было малоаппетитным. Да и есть не особо хотелось. Эти уроды что, людей этим кормят? Еще раз осмотрела себя. Одежка сильно потрепалась. Светло-голубые джинсы известной марки. Теперь можно было узнать с трудом. Висели тряпкой. Карманы по-прежнему были набиты под завязку непонятными шариками. Как они выглядят при свете? Рука вытащила пригоршню кругляшей. Разные. Одни размером с виноградину, другие чуть меньше и более правильной сферической формы. Встречались и совсем малютки. «Спрячь!» До ушей донеслось тихое шипение Катеньки. Она была здесь. Вот что значит настоящая женская дружба. Быстро убрала трофеи в карман. «Странно», — подумала Фаина Анатольевна, прибирая волосы в высокий пучок на макушке. Брюки вроде бы не должны были так сильно растянуться за вечер. «Не все ли равно? Отстираются они вряд ли. Проще выкинуть». Опасение вызывало грудь, которая, по ощущениям, за время, пока Фая валялась в отключке, увеличилась на пару размеров. Блин, внуков никто не забрал. Она сама черти где, запертая в ангаре, а думает о тряпках. Фаине стало стыдно за свои мысли. Она поискала в кармане куртки новомодный девайс, подаренный старшим сыном на годовщину их с Вовчиком свадьбы. Кажется, вчера женщина его выронила. Точно. Во время путешествия на шее монстра Фаина Анатольевна, и так обладающая фантастическим даром топографического кретинизма, совсем потеряла направление и ориентиры. Взгляд, ища себе занятия, лихорадочно блуждал по помещению, в котором она была заперта. Все та же серость. Декорации скрашивала Катенька, дремавшая в дальнем углу старой постройки. Места здесь было мало. Туша зверюги занимала почти четверть общей площади. Катюша спала, компактно сложившись калачиком, клешнями прикрывая места, где у нее, по логике вещей, должны были быть уши. Болела голова. Фаина машинально пошарила на поясе, фляги нет. И не было, ведь на пояс ее никто не цеплял. Осталась там, на пепелище. Припоминая недавние события, Фаина Анатольевна пришла к выводу, что судьба, видимо, у нее такая. Под старость лет попасть к бандюгам. Те, которыми Катерина недавно поужинала, просто не успели дожить до ее появления, чтобы взять в плен. Да кому ты нужна, старуха? Постеснялась бы своих мыслей. Интересно, а почему животинка отказалась есть очередную порцию плохих дядек? Было зябко, и женщина, подцепив тюфяк одной рукой, двинулась в сторону спящего монстра. Бросив засаленную подушку возле Кати, она плюхнулась и негромко позвала. «Катюша, спишь?» «Нет». Зверюга аккуратно, чтобы не зацепить Фаину, положила свои конечности на пол, вдоль тела. Женщина придвинулась ближе, чувствуя, что от Катеньки исходит невероятно уютное тепло и изрядная вонь. «А почему мы здесь?» «Тебя заперли, не видишь?» «Поняла, что заперли, не тупая. Ты почему здесь?» Фаина Анатольевна не любила людей, разговаривающих односложными фразами. Хоть Катя и не была человеком, ее речь жутко раздражала старую женщину. «Потому что ты сейчас жива!» Катя с линцой вытянула заднюю конечность. «Я не хочу разговаривать, я голодная, а ты пища!» «Ты обещала меня не есть!» Из глотки твари послышался то ли вздох, то ли хрип. Она отвернула морду к стене. «Тяжко, Катюша, ей бы покушать!» Фаина опять вспомнила о своем муже. Володька тоже был неразговорчивым и злым, пока перед ним тарелку с борщом не поставишь. От грустных мыслей о муже, детях, внуках и о ее овчарках отвлек скрип открывающегося замка. Фаина скривилась. Безалаберные уроды. Даже замок смазать не могут. Вот заклинит, что потом? Дверь приоткрылась с таким же противным звуком. И петли бы тоже не помешало смазать. Между створок протискивались люди. Вошли четверо, точнее трое. Четвертого несли, связанного как барана, по рукам и ногам. Фаина Анатольевна нахохлилась и поближе придвинулась к телу Катеньки. Монстр повернул морду и стал одним глазом с интересом наблюдать за происходящим. Второго глаза, по мнению Кати, компания не заслужила. Первым подошел парнишка лет 16. Его походка выдавала занятия танцами с ранних лет. Мелкие грациозные шажки вкупе с осанкой, приличествующей королеве, нежели молодому человеку в пору полового созревания. Катенька зашипела, парень побледнел, видно было, как у него подогнулись колени. «Еще немного и придется менять штаны», отметила Фаина, ехидно наблюдая за проявлением страха на лицах всех трех человек, крепко стоявших на своих ногах. Взгляд четвертого связанного был отрешенным, он не рассматривал ни монстра, ни сидящую на засаленной соломенной подстилке старую женщину. Паренек стоял в пяти шагах и молчал. Хранили безмолвие и остальные. Фаина решила взять инициативу в свои руки. Сейчас все и прояснится. Непонятная ситуация уже давно тяготила Фаину Анатольевну. «Тебя, сопляк, со старшими здороваться не учили?» «Посмотрим, как отреагирует молодняк. Возможно, еще есть шансы уйти отсюда целиком». Парень вздрогнул, отвлекаясь от созерцания Катеньки. Вообще, с того момента, как он зашел в ангар, молокосос смотрел на монстра завороженно, как кролик на змею. Это раздражало. Он расстегнул куртку, достал оттуда странного вида блокнот, подошел, положил рядом с Фаиной, отстегнул от пояса флягу, уместил рядом. Она бросила взгляд на обложку. «Стикс. Инструкция к применению». Полуистершиеся рукописные буквы и общая потрепанность княженции говорили о том, что читали ее не раз и не два. Мда, должно быть популярное среди бандюгов чтиво. Но этот мелкий, что он среди них делает? Из приличной семьи, видимо. Рабочие сыновей в балетную школу не отдают. Такое поведение больше характерно для людей искусства. Фаина прекрасно осознавала, что барана эти трое принесли не просто так, а скорее всего для акта устрашения. Интересно, что же они сейчас с ним будут делать? Да, пожалела бы бедолагу. Чего жалеть-то? Женщина вообще людей ненавидела. Балерун отошел от Фаины, когда Катя, то ли играя, то ли действительно отпугивая паренька, громко и со смаком лязгнула своими зубами. Содержание челюсти Катерины, надо признать, было знатным. Белоснежные клыки длиной стандартной школьной линейки, а именно сантиметров 30, или около того, рулетки у женщины не было. Да и мысль измерять зубы девочки в голову ей просто не приходила. «Прочитайте, пожалуйста, потом будем разговаривать». «А не, хорошее воспитание не пропьешь». Фаина одарила балеруна ободряющей улыбкой. Взяла блокнот, открыла на первой странице, погрузилась в чтение. Краем глаза заметила, что трое развернулись и пошли на выход, бросив барана посреди ангара. «А с этим что делать?» — крикнула вдогонку Фаина, не понимая, зачем ей нужен этот пленник. Один из молчунов небрежно бросил. «Это твоей зверюшке ужин. Не жалей, это гниль. Чтобы мои слова не были пустыми, объясню, что он с особой жестокостью убил свою жену на глазах у ребенка. Без подробностей». Он повернулся к двери и вышел. «Катюш, тебе хватит этого?» – спросила Фаина, отхлебывая из фляги мерзкий живчик. Катенька встала и аккуратно, чтобы случайно не задеть Фаю, ох и силище у девочки, подошла к барану, обнюхала, нежно зубами сняла балаклаву. Рот мужика был заклеен скотчем, в глазах стояли слезы, а с макушки небольшими каплями стекала кровь. Наверное, Катенька сняла шапку вместе с куском волос и кожи. «Подожди, дорогой, это только начало». Фаина подозревала, что монстр нарочно не торопится, растягивая удовольствие. Она была солидарна с Катюшей. Не стала снимать скотч с рта жертвы. Нет ничего противнее человеческих криков. А оправдания выслушивать? Ну зачем это нужно? Перед смертью, кого не спрашивали, все играли роль безвинно убиваемых агнцев. Она расплылась в улыбке, когда Катенька откусила барану ухо. Тот задергался всем телом, давясь своим же криком, не способным вырваться из-за толстой полоски липкой ленты, да и связали его на совесть. Затем тварь облизала место укуса своим мясистым и сине-черным языком. Мужик дернулся всем телом, пытаясь отстраниться. Не получилось. Да толк в пытках зверюга знала. Фаю сцены с мясом не прельщали, поэтому она уткнулась в чтение блокнота, принесенного ей Балеруном, старательно отводя возвращающийся к месту пыток взгляд. «Вы теперь в Стиксе. Соболезнуем». Фаина дошла до конца записи в блокноте и поняла, что читала она сейчас далеко не художественное произведение, а банальную выживалку. Несколько неформатную, но все сходится. Катенька, непонятно откуда взявшаяся, мерзопакостный напиток, снимающий головную боль, и тот странный туман с химическим привкусом. Для полной картины не хватало еще рвоты, но, вероятно, ее чаша сия миновала. В интернете много информации о том, как обустроить и оснастить бункер на случай ядерного апокалипсиса. Муж одно время страдал паранойей по поводу атомной угрозы, поэтому ей частенько приходилось выслушивать инструкции, что надо купить и как себя вести. Ведь бункер все-таки был отстроен. Да, знал бы, где упасть, как говорится. Фаина должна была расстроиться, осознав, что, скорее всего, не увидит больше родных и близких ей людей. Свободно. Настроение зашкаливало все нормы приличия. Женщина поднялась и, ища возможность хоть как-то выразить свои чувства, крепко обняла шею Катеньки, к тому моменту уже расправившейся с трапезой. Она не услышала, как створка двери открылась, и в ангар вошел недочеловек. Он кашлянул, привлекая внимание. Фаина отошла от Катеньки, которая, в свою очередь, решила прилечь в облюбованном ей углу. Вытерла предательски пробившиеся слезы. «Фаина Анатольевна?» «Гипс, глава», — коротко представился он. Про квазов в брошюре Фаи читала, но подумать, что они настолько уродливы, фантазия отказывалась напрочь. Еще один довод в пользу теории Улья. Печаль или нет? Чтобы скрыть брезгливость, мгновенно отразившуюся на лице, она улыбнулась дежурно и холодно. «Рада знакомству. Надеюсь, оно окажется полезным». «И я тоже. Фаина Анатольевна, вы прочитали инструкцию?» «Да». «И что вы думаете по этому поводу?» «Написана она с орфографическими ошибками. Да и переписать надо. Нельзя людям в руки давать такой кусок сала. У вас вроде как приличное поселение, а инструкция выглядит так, как будто ее собаки таскали. Еще замок надо смазать, как и дверные петли. Лишние звуки, привлекающие внимание, вам ни к чему. По поводу еды, которую мне принесли». «Стоп!» Гипс попытался абстрагироваться от потока ненужной информации, исходящей от Фаины. «Если вы внимательно прочли инструкцию, то у вас должны были возникнуть вопросы». «Беспросветной тупостью я не страдаю. Да и замечания были по существу». Женщина была намерена твердо отстаивать правоту и уместность высказанных ею слов. «То есть вопросов по поводу нахождения в улье у вас нет?» «Нет, в блокноте все подробно описано, за исключением качества написания текста и состояния бумаги». «Я понял». Гипс сделал в голове пометку, что имеет дело с дотошной перфекционисткой. «Тогда спрашиваю, чем вы можете быть нам полезны?» «Умею оказывать первую медицинскую помощь, прошла курсы при местном отделении МЧС РФ». «Мы умеем класть компресс, мы с Тамарой Красный Крест», — задумчиво протянул Гипс. «Нет, Фаичка». Женщину передернуло. Так ее называть могла себе позволить только мама, ну или ровесницы, подружки. «Что-нибудь по хозяйству вы умеете делать?» «Я же говорила, по поводу баланды, что мне принесли». «Да что не так с фасолевым супом?» «Я прекрасно умею готовить». «Ну, наконец-то я выдавил из вас хоть какую-то полезную информацию». От взгляда Фаины не укрылось, что Гипс во время разговора практически неотрывно пялился на ее грудь. Куртка была плотно запахнута, но тонкая ткань плохо скрывала выдающиеся рельефы тела. Да и Гипса не смущало то, что Фаи замечает, куда смотрят его глаза. Понеслась душа в рай. Еще этого наглого урода в кавалерах не хватало. «Если вы хотите оставаться в защищенном месте, вам стоит тоже делать вклад в развитие поселка. Хотя бы со сковородкой и кастрюлями наперевес. Параллельно будете проходить курсы владения оружием и рукопашного боя. Детально изучите поведение и классификацию монстров». Он перевел взгляд на Катеньку. «Пригодится во время профилактики трясучки». «А с Катюшей что?» Фая вспомнила, что не одна она находится в этом ангаре в роли пленницы. «Вашего монстра зовут Катюша?» «Да, она не представилась». «Да мне в голову не приходило, что мутанты вообще разговаривать умеют». «Не все. Понимает речь только элита». «До этого наш отряд дошел опытным путем, уговаривая ее отойти от вашего тела, валяющегося без сознания. Доза была рассчитана на медведя. Вы провалялись почти около полутора суток». «И что? Катя просто так отошла от меня, отдав вам на расправу?» Фая повернулась к спящему в углу ангара монстру. Так клацнула зубами. «Даже во сне жрет». Фаина не сдержала улыбку. «Милое создание. То, что надо в компаньоны беззащитной и одинокой женщине». «Нет, мы ее уговаривали около получаса. Сразу на нас она не накинулась, это было странно. И я дал приказ опустить оружие. Пока каждый из нас по очереди клятвенно не заверил вашу девочку о мирных намерениях в отношении вас, Катя не подвинулась ни на шаг». «И вы закрыли нас в ангаре?» «Пока вы не дали согласия остаться с нами, надо же было вас где-то держать. Монстр шел за нами след в след, явно не собираясь оставлять вас одно. Кстати говоря, сегодня вы выглядите намного лучше, чем вчера». Гипс улыбнулся. От его сального взгляда становилось не по себе. «Выпустите Катеньку, ей нужно прогуляться и покушать». «А вы всерьез думаете, что эти стены ее удержат? Этот ангар ей до задницы дверца». Гипс ухмыльнулся удачной шутке. «Прямо Петросян местного разлива», — подумала Фая. «Сам пошутил, сам посмеялся». «Да что мы тут сидим? Пойдемте в поселок, там и посмотрите, что к чему». «А Катя?» Женщина еще раз с умилением поглядела на свою девочку. Оставаться без такого внушительного прикрытия наедине с этим похотливым уродом Фая очень боялась. «Катеньке покажут другой вход, через ракетную шахту. Вход, через который пойдем мы с вами, она не поместится». Гипс взял Фаину за руку и повел к выходу из ангара. «Катюша, не пропадай, пожалуйста!» — успела крикнуть женщина, увлекаемая подозрительным квазом в сторону поселения.